Параграф 4. Общественное разделение труда и его следствия. Частная собственность, государство, отчуждение социальной деятельности. Вместе с разделением труда, содержащим все указанные противоречия, и покоящимся, в свою очередь, на естественно возникшем разделении труда в семье и на распадении общества на отдельные, противостоящие друг другу семьи, вместе с этим разделением труда дано в то же время и распределение, являющееся при том, как количественно, так и качественно, неравным распределением труда и его продуктов. Следовательно, дана и собственность, зародыш и первоначальная форма которой имеется уже в семье, где жена и дети – рабы мужчины. Рабство в семье, правда, еще очень примитивно и скрыто, есть первая собственность, которая, впрочем, уже и в этой форме вполне соответствует определению современных экономистов, согласно которому собственность есть распоряжение чужой рабочей силой. Впрочем, разделение труда и частная собственность – это тождественные выражения. В одном случае говорится «по отношению к деятельности», то же самое, что в другом – по отношению к продукту деятельности. Далее, вместе с разделением труда дано и противоречие между интересом отдельного индивида или отдельной семьи и общим интересом всех индивидов, находящихся в общении друг с другом. Притом этот общий интерес существует не только в представлении как всеобщее, но прежде всего он существует в реальной действительности, в качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми разделен труд. Именно благодаря этому противоречию между частным и общим интересом, последний, в виде государства, принимает самостоятельную форму, оторванную от действительных, как отдельных, так и совместных интересов, и вместе с тем форму иллюзорной общности. Но это совершается всегда на реальной основе имеющихся в каждом семейном или племенном конгломерате связей по плоти и крови, по языку, по разделению труда в более широком масштабе и по иным интересам, в особенности, как мы покажем в дальнейшем, на основе интересов классов, которые, будучи обусловлены уже разделением труда, обособляются в каждой такой людской совокупности, из которых один господствует над всеми другими. Отсюда следует, что всякая борьба внутри государства, борьба между демократией, аристократией и монархией, борьба за избирательное право и так далее, представляет собой не что иное, как иллюзорные формы, в которых ведется действительная борьба различных классов друг с другом, о чем не имеют ни малейшего понятия немецкие теоретики, несмотря на то, что в Deutsch-Französische Jahrbücher и в «Святом семействе» им было достаточно определенно указано на это. Deutsch-Französische Jahrbücher, немецко-французский ежегодник, издавался в Париже под редакцией Маркса и Руге на немецком языке. Вышел в свет только первый двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем были опубликованы произведения Маркса к еврейскому вопросу и критике гегелевской философии права, введения, а также произведения Энгельса «Наброски к критике политической экономии» и «Положение Англии» Томас Карлейль «Прошлое и настоящее». Эти работы знаменуют окончательный переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Главной причиной прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. Отсюда следует далее, что каждый стремящийся к господству класс, даже если его господство обусловливает, как это имеет место у пролетариата, уничтожение всей старой общественной формы и господства вообще, должен прежде всего завоевать себе политическую власть, для того, чтобы этот класс, в свою очередь, мог представить свой интерес как всеобщий, что он вынужден сделать в первый момент. Именно потому, что индивиды преследуют только свой особый интерес, не совпадающие для них с их общим интересом, и что всеобщее вообще является иллюзорной формой общности, это всеобщее выступает как чуждый им, независимый от них, то есть опять-таки особый своеобразный всеобщий интерес. Или же они сами вынуждены двигаться в условиях этой разобщенности, как это происходит в демократии. А с другой стороны, практическая борьба этих особых интересов, всегда действительно выступавших против общих и иллюзорно общих интересов, делает необходимым практическое вмешательство и обуздание особых интересов посредством иллюзорного всеобщего интереса, выступающего в виде государства. И, наконец, разделение труда дает нам сразу же первый пример того, что пока люди находятся в стихийно сложившемся обществе, пока, следовательно, существует разрыв между частным и общим интересом, пока, следовательно, разделение деятельности совершается не добровольно, а стихийно, собственное деяние человека становится для него чуждой, противостоящей ему силой, которая угнетает его, вместо того, чтобы он господствовал над ней. Дело в том, что как только начинается разделение труда, у каждого появляется какой-нибудь определенный исключительный круг деятельности, который ему навязывается и из которого он не может выйти. Он охотник, рыбак или пастух, или же критический критик и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни. Тогда как в коммунистическом обществе, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство. Именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра другое. Утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, как моей душе угодно, не делая меня в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком. Это закрепление социальной деятельности. Это консолидирование нашего собственного продукта в какую-то вечную силу, господствующую над нами, вышедшую из-под нашего контроля, идущую вразрез с нашими ожиданиями и сводящую на нет наши расчеты, является одним из главных моментов во всем предшествующем историческом развитии. Социальная сила, то есть умноженная производительная сила, возникающая благодаря обусловленной разделением труда совместной деятельности различных индивидов, это социальная сила, вследствие того, что сама совместная деятельность возникает не добровольно, а стихийно, представляется данным индивидам не как их собственная объединенная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть, о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают. Они, следовательно, уже не могут господствовать над этой силой, напротив, последняя проходит теперь ряд собственных фаз и ступеней развития, не только не зависящих от воли и поведения людей, а наоборот, направляющих эту волю и это поведение. Как в противном случае могла бы, например, собственность иметь вообще какую-нибудь историю, принимать различные формы, как могла бы, например, земельная собственность, в зависимости от различных имеющихся налицо предпосылок, развиваться во Франции от парцелярной формы к централизации ее в немногих руках, а в Англии от централизации в немногих руках к парцелярной форме, как это действительно происходит в настоящее время? Или каким образом получается, что торговля, которая есть ведь не что иное, как обмен продуктами различных индивидов и стран, господствует над всем миром благодаря отношению спроса и предложения, отношению, которое, по словам одного английского экономиста, витает подобно античному року над землей, невидимой рукой распределяя между людьми счастье и несчастье, созидая царства и разрушая их, вызывая к жизни народы и заставляя их исчезать, в то время как с уничтожением базиса, частной собственности, с коммунистическим регулированием производства, устраняющим ту отчужденность, с которой люди относятся к своему собственному продукту, исчезает также и господство отношения спроса и предложения, и люди снова подчиняют своей власти обмен, производство, способ своих взаимных отношений.